Роуза. Стикис Хоульмюр, октябрь 1686 года. Следующие 5 дней Роуза почти не видит мужа и Пьетюра. Они говорят, что ходят в море, и кладовка действительно наполняется треской, которую Роуза должна потрошить и подвешивать сушиться на ветру. Мужчины даже на ночь не возвращаются в дом. «Мы спим в лодке», — говорит Йоун, отводит глаза и отворачивается. «Но ведь ночи нынче длинные». Роуза втягивает голову в плечи, вспоминая, как ветер обрушивается на стонущий дом. Иногда по вечерам она на ощупь взбирается по лестнице и нашаривает ладонью запертую дверь. Она пыталась вскрыть замок ножом, проворачивая в нем лезвие, пока от скрежета металла по металлу у нее не начинали ныть зубы. Она по-прежнему просыпается от звука шагов в изголовье, сворачивается клубком и крепко зажмуривает глаза. Увидев свое отражение в ручье, она едва узнает эту исхудавшую бледную девушку с синяками под глазами. Но не признаваться же мужу в том, что она, словно дитя, боится темноты. «Побудь со мной». Она берет Йоуна за руку. Он стряхивает ее ладонь. «Я не могу все селение голодом морить ради твоей прихоти, Роуза». Бывают ночи, когда Роуза лежит без сна и думает о ноже у себя под кроватью. Он притягивает ее к себе, будто магнит. В темноте она опускает руку и проводит пальцем вдоль лезвия. До чего простая вещица этот нож? У него одна единственная задача. Временами она набирается духу и хочет уже спросить Йоуна об этом ноже, обмолвиться о нем как-нибудь между делом. «Я нашла нож. Ты его, наверное, уронил», — скажет она. И что он сделает тогда? О чем спросит? Что станется с этим острым лезвием? Когда муж взглядывает на нее, она растягивает губы в неестественной улыбке. В один из дней начинается сильный ветер, угрюмое море отливает металлическим блеском, и на горизонте сгущаются облака. Йоун возвращается поздно, озябший, с землистым лицом. Он почти не смотрит на Роусу и молча отправляет в рот один кусок за другим. Роуса переводит дух. «Близится шторм». «Я и сам это вижу». «Может, завтра останешься дома? Переночуешь здесь?» Несмотря на его холодность, на душе у нее становится легче. Но он качает головой. «Нам нужно загнать овец и коров в хлев. Мы встанем рано, чтобы убрать последнее сено до дождя. Я заночую в хлеву». Роуза резко набирает в грудь воздуха, и Йоун поднимает глаза, кладет ладонь ей на плечо и сжимает его. Пусть мягко, но она все равно чувствует, какая сила таится в его руках. «Ты ведь не возражаешь?» Она качает головой. «И хорошо». Он убирает руку с ее плеча и снова принимается за еду. Потом встает, проходит мимо Роузы, мазнув губами по ее щеке, и отправляется к Пьетюру. После его ухода дом накрывает тишина. Роуза слышит, как стучит в висках кровь. Вдруг на чердаке снова раздастся шум. Она не в силах еще одну ночь прятаться с головой под одеяло и представлять себе холод металлического лезвия под кроватью. Она подметает Батстова, нарочно задевая щеткой скамьи, как будто это обыденный будничный шум может отогнать злые силы. Она думает, на какой кровати умерла Анна. Обычай велит проделывать дырку в стене рядом с тем местом, где лежит мертвец, чтобы его душа не сумела найти дверь в дом и не возвращалась туда в виде дрейгер. Однако Роуза не видит даже намека на дырку. Все доски не тронуты. Сверху раздается шуршание. Роуза вздрагивает и кричит: «Кто там?» Но никто не отвечает. В ушах звенит, и она зажимает их ладонями. Но мысль о том, что Анна где-то рядом, невыносима. Роуза отбрасывает щетку и выбегает на холод. Нынче звезд не видно. Хельга Федль и другие горы соединили небо с землей и поглотили съежившиеся дома. У Роузы стучат зубы, но лучше уж замерзнуть, чем вернуться к этим звукам. Она вдруг вспоминает, как любовалась северным сиянием Скаульхольте вместе с Паудлем. На земле лежал иней, и они обхватили друг друга руками и прижались к теплым овечьим бокам, чтобы согреться. Роусу внезапно осеняет. Почему же она раньше об этом не подумала? Дрожа, она поспешно преодолевает сотню шагов, отделяющих ее от хлева. Она побудет с лошадьми. Когда мужчины приведут овец и коров, она скажет, что хочет помочь им успокоить скот. В хлеву сквозняк, но от лошадей исходит тепло. В сгущающейся темноте слышно, как они размеренно жуют сено, беспокойно переступают ногами и фыркают, когда им в ноздри попадает пыль. Знакомые дружелюбные звуки, никакого безумия. Роуса обвивает руками шею Хадльгерд и чешет ее грязную холку. Хадльгерд скалится и, положив морду Роусе на плечо, вытягивает верхнюю губу в попытке лизнуть ее спину. Роуса улыбается. Так лошади выражают свою привязанность друг к дружке. Она зарывается лицом в горячую шею Хадльгерд и вдыхает пряный запах травы и лошадиного пота. Вдруг Хадльгерд напрягается. Каждый ее мускул каменеет, уши настораживаются, напряженно ловя звуки с улицы. По дорожке кто-то идет. Пьетюр и Юн. Но они должны привести овец и коров, а стука копыт не слышно. И если бы Хадльгерд узнала знакомые шаги, она бы успокоилась и вновь принялась за свое сено. Однако и она, и Скальм вдруг срываются с места и сбивают Роусу с ног. Та падает, больно вывихнув запястье, но тут же вскакивает вся дрожа. Обе лошади замерли в дальнем углу хлева и смотрят на дверь, насторожив уши и раздувая ноздри. Инстинкт подсказывает Роусе, что надо спрятаться за спинами лошадей и переждать опасность, но она заставляет себя, крадучись, подойти к дверям. Тишина. Перестав дышать, она открывает одну из дверей. В лицо ей тут же ударяет порыв студенного ветра, и на носу тает первая, увиденная ею в Стикельсхоульмюре, снежинка. Ни шагов, ни теней. Роуса закрывает глаза. Довольно уже этих глупостей. Нужно возвращаться в дом. И он ясно дал понять, что не нуждается в помощи со скотиной. Она напишет маме новое письмо и уж на сей раз точно отправит его на юг. Снег валит гуще, и ветер, вздыхая, теребит платье Роусы, пока она пробирается по тропинке обратно к дому. Проходя мимо землянки, она слышит новые звуки. Уже не шаги, а приглушенные голоса. Она так и застывает на месте. Роуса и думать забыла о землянке. Темная, холодная, она виднеется в шагах в 50 от дома. Роуса ни разу не замечала, чтобы Йоун оттуда что-нибудь брал. Это пустое и мрачное строение с просевшей крышей, которое, чего доброго, еще обрушится прямо на голову, как только Роуса отворит дверь. Но сегодня оттуда сочится свет, и кто-то перешептывается внутри. Кто стал бы вламываться в землянку ее мужа? Бродяги с гор? Любой честный человек постучится в дом, а не станет прятаться в землянке, точно какой-нибудь преступник. Это ее воображение породило новые несуществующие звуки. Роуса подавляет всхлип. Нужно отыскать Йоуна. Она поворачивается и хочет было бежать в поле, но тут же врезается в кого-то и растягивается на тропинке. «Извини!» — голос низкий, мужской. Чужие сильные руки поднимают ее с земли, крепко стискивая ее запястье. «Пусти!» — визжит она. «Роуса!» Роуса кричит и брыкается, но напавший на нее человек, который почему-то знает ее имя, не выпускает ее и упорно повторяет: «Роуса! Ну же, Роуса! Тише!» Дверь землянки распахивается, и их крики перебивают мужские голоса. «Роуса, что стряслось? В чем дело?» И тут она окончательно погружается в пучину кошмара. Откуда здесь Йоун и Пьетюр? Весь мир сжимается, и Роуса замирает, как напуганная лошадь. Каждый мускул напряжен до предела, и она в любой миг готова пуститься на утек. Йоун и Пьетюр вырывают ее из рук чужака. Начинается драка. Кулаки с глухим хрястом врезаются во что-то мягкое. Пьетер, взвыв, хватается за свое плечо, и он чертыхается и зажигает лучину. Чужака рывком поднимают на ноги, и в дрожащем оранжевом свете Роуза наконец видит его лицо. Это невозможно. И тем не менее, это он. Паудль. Даже в полутьме она замечает, как он криво ухмыляется, вытирая кровь с разбитых губ. «Славный прием ты мне оказала, Роуза!» Поморщившись, он потирает бок. «У приятеля твоего мужа удар что надо. Я еще неделю дышать нормально не смогу!» Пьетер, согнувшись пополам, держится за плечо и стонет. Роуза оборачивается к Паудлю, который растирает ушибленную челюсть и подносит рукав к губам, чтобы остановить кровь. «Зачем ты здесь?» Она хочет обнять его, но боится, что он исчезнет, и в ее дрожащих руках останется пустота. «Как ты?» «Ты его знаешь?» — стальным голосом перебивает Йоун. «Да, Паудль был... Он...» — Роуза трет глаза. «Мы выросли вместе!» — неловко заканчивает она. «Мы были как брат и сестра, верно, Роуза?» Он обнимает ее за плечи, и все ее существо пронзает трепет, наполняя ее жизнью. Она молча кивает. «Брат и сестра!» Пьетер выпрямляется, хоть лицо его по-прежнему искажено болью, и вывихнутая рука безвольно повисает вдоль тела. Здоровой рукой он подносит мерцающий огонек к лицу Паудля. «Ты! Я тебя видел неделю назад, в Скаульхольте. Ты интересовался Роусой и расспрашивал меня». «Расспрашивал тебя?» — грозно переспрашивает Йоун. Пьетер переступает с ноги на ногу. «Только о хуторе? Да и он ведь совсем мальчишка!» «Этот мальчишка последовал за тобой сюда!» — цедит Йоун. «Этот мальчишка больше недели шел пешком или добирался на купеческих подводах, и все из-за того, что ты ему рассказал!» «Ничего я ему не рассказывал!» — срывающимся голосом возражает Пьетер. Его вывихнутая рука дрожит. «Что-то ты ему, несомненно, рассказал!» — шипит Йон сквозь зубы и поворачивается к Паудлю. «Грядет суровая зима, и у меня нет времени принимать гостей, уж извини. На завтра ты отправишься обратно в Скаульхольд. Быть может, в ту сторону как раз поедет какой-нибудь торговец». Лицо Паудля омрачается, и Роуза не в силах удержаться. «Я позабочусь о нем, Йон. Он не станет отвлекать тебя от дел. Я буду...» Слова Йона бьют наотмашь. «Ты будешь молчать!» Роуза отшатывается. Паудль резко набирает в грудь воздуха. Она чувствует, как он напрягается. «Нет, не надо, прошу!» Она бросает на него отчаянный взгляд, и он, встретившись с ней глазами, скупо кивает. «Я только хотел сказать...» Уже мягче продолжает Йоун. «Что у тебя и без того дел полно?» «Ты совсем умаешься, Хельскан, дорогая». Ласковое слово звучит, как угроза. Роуза хочет возразить, но тут с напускной беззаботностью встревает Паудль. «Я вам хлопот не доставлю. Я умею латать крыши, но в Скаульхольте работы мало. Вот я и решил попытать счастье здесь, научиться рыбачить и торговать». Роуза прекрасно видит, что это ложь, но лицо Паудля так и сияет невинной улыбкой. Еще в Скаульхольте он умел убеждать женщин, что вовсе не грабил их курятники, даром что рукава у него так и раздувались от спрятанных в них яиц. Йон хмурится. «Я очень быстро учусь», — торопливо добавляет Паудль. «Мне любая работа по плечу». «У меня уже есть помощник». «Ну, тебе нужно стольких людей кормить, особенно теперь, когда ты посылаешь провизию еще и в Скаульхольд. А у нас с едой всегда туго. Мои соседи Снори и Маргарет на двоих уплетают столько хлеба, что хватило бы пятерым. Отъедаются к зиме, а я голодаю». И он похлопывает себя по плоскому животу. «Зачем же ты лжешь?» На мгновение у Роуза мелькает надежда, что Паудль проделал весь этот путь, чтобы спасти ее. Тут она недоуменно сводит брови. Даже если это и впрямь так, Увести ее от мужа он все равно не сможет. Такое бывает только в сагах. Она наивна в своих мечтах, как дитя. «Значит, ты явился просить еды?» — спрашивает Йон. «Я отсылаю в Скаульхольд достаточно». «Я не попрошайка. Я хочу выучиться новому ремеслу. А ты многого добился, и сноровки тебе не занимать. Лучше тебя я никого не знаю». Роуса прячет улыбку. Пьетер одаривает гостя сердитым взглядом. «Поучись какому-нибудь другому ремеслу у себя в Скаульхольте». Но Паудль улыбается, как ни в чем не бывало. «О твоих умениях я тоже наслышан, Пьетер. Позвольте же мне остаться. Со мной вы запасете вдвое больше съестного на зиму. Вы и думать забудете, что я тут. Место я займу меньше, чем тень. Но зато это будет тень, которая ловит рыбу». И Йон, и Пьетер оба невольно улыбаются. И Роуса выдыхает. «Пожалуйста, пожалуйста». Однако Йон со вздохом почесывает бороду. «Я не могу». Дрожа, Роуса делает шаг вперед и дотрагивается до его руки. Он замирает. «Он проделал долгий путь, Йон». Он переводит взгляд на ее ладонь. Она сильнее сжимает его локоть. «Мы не можем отослать его обратно». «Придется». Роуса вцепляется в его рукав. «Неужто ты выгонишь на мороз моего кровного родича? А если снег?» Она смаргивает слезы. Йон прикрывает глаза и трет пальцами виски. «Я... Йон...» предостерегающе вмешивается Пьетер. Роуса переводит дух и прижимается к Йону всем телом. Сердце его так бьется, что мускулы подрагивают, будто от сдерживаемой ярости. «Прошу тебя, Йон, это ведь такая малость!» Вздохнув, Йон поворачивается к Паудлю. «Так и быть. Мне может пригодиться твоя помощь. У Пьетера болит рука». «Это пустяки. Можешь остаться на 2 дня. Спать будешь в хлеву с лошадьми». «Йон!» — вскидывается Роуса. «Он должен жить в доме!» «Не испытывай мое терпение, Роуса». «Йон!» — рявкает Пьетер. Губы его сжаты в тонкую линию. Он по-прежнему качает одной рукой вторую, словно баюкает больного. Йон послушно отходит с ним в сторону. Темноту наполняет сердитый шелест их приглушенных голосов. До Роуса долетают только отдельные слова. «Вывих, глупо, безумие». Паудль всматривается в нее. «Здорова ли ты, Роуса? Что-то ты исхудала». «А ты весь грязный», — он фыркает. «Без тебя Скаульхольд совсем не тот. Некому больше меня дразнить». «Мне тоже тебя не хватало», — думает Роуса. Она и не представляла, насколько. Словно у нее давным-давно отнялась рука или нога, и она уже привыкла к этому чувству онемения, а теперь чувствительность возвратилась. Ее тело снова принадлежит ей целиком, и жизнь кипит в ней. Она косится на Йона. Нельзя так улыбаться Паудлю у него на глазах. «Как поживает твой Паби?» — непринужденно спрашивает она. «Он здоров». «Удивительно, что он отпустил тебя сюда». Даже в полутьме от Роуса не укрывается, что Паудль отводит глаза. Стало быть, он ничего не сказал Бьертеру или ослушался его. Роуса не знает, радоваться ей или тревожиться. Пьетер и Йон по-прежнему спорят, и Пьетер яростно размахивает рукой. Паудль обхватывает голову ладонями. «Значит, мне придется вернуться в Скаульхольд». «Мой муж не слишком общителен». Она осекается. Как оправдать отчужденность Йона? Налетает колючий ветер. Поежившись, Роуса плотнее заворачивается в плащ. «Возьми мой!» Паудль принимается было развязывать шнурок, но Роуса качает головой. Она взвешивает каждый свой шаг, смотрит на себя суровым взглядом Йона. Паудль не сводит с нее глаз. Она знает, о чем он думает. В той жизни он заключил бы ее в объятия, чтобы согреть, а она льнула к нему, пока не перестанет дрожать от холода. Он делает шаг к ней, но она легонько мотает головой. Он останавливается, и она выдыхает. Ей тяжело не подпускать его близко, но эту боль смягчает радость от того, что он послушался ее. Она уже привыкла к роли бессловесной невидимки. И он жестами что-то втолковывает Пьетеру, который тщетно пытается согнуть руку, резко втягивая воздух сквозь зубы. С досадой что-то пробурчав, Юн размашистым шагом возвращается к Паудлю, хлопает его по плечу и обнажает зубы в улыбке. «Ну, Пьетер теперь калека, и мне нужна твоя помощь. Согласен ты спать в хлеву?» Паудлю улыбается и хлопает Юна по спине в ответ. «Хлев после стольких ночей в промозглых пещерах — прям-таки роскошь!» Пьетер стоит поодаль. Зубы его стиснуты, рука прижата к груди. Юн жестом посылает его проводить Паудле в хлев. Пьетер кивает. «Идем». Паудле едва заметно улыбается Роусе и следует за ним. «Ступай домой, Роуса», — говорит Юн. «Ты озябла». Он кладет ладонь ей на спину и подталкивает ее в сторону одинокого дома на холме. «Я...» — начинает была она. Но Йоун уже отвернулся. Она медленно возвращается в удушающее тепло пустого дома и сворачивается клубочком на постели. «Паудль здесь! Паудль!» Не веря в происходящее, она щиплет себя за ногу, чтобы убедиться, что ей все это не приснилось. Потом вытаскивает из кармана холодную стеклянную фигурку и мамин камушек. Сжимает его в ладони и долго держит, пока он не нагревается от ее тела, пока не начинает трепетать живым теплом, словно маленькое сердце. Но вместе с радостным оживлением приходит осознание того, что теперь ей надо быть еще осторожней. Йоун будет следить за ними. На другой день Роуса просыпается и обнаруживает, что мужчины с позаранку ушли в море. Даже Пьетер, несмотря на больную руку. Она припоминает, как он постановал от боли, пытаясь согнуть пальцы, а потом закатал рукав, обнажив неестественно бугрящиеся, вывернутые мускулы. Короткая стычка с Паудлем никак не могла стать причиной такого увечья. Пьетер скривился от отвращения при виде собственной руки и сердито покосился на Роусу, когда поймал ее взгляд. Она смотрит на море. С появлением Паудля будто солнце внезапно пробилось сквозь тучи на горизонте. Теперь, когда дом кряхтит и стонет, Роуса больше не вздрагивает. Она поднимается по лестнице в темноту, и шуршание за дверью даже слегка успокаивает ее, как старая рана, которая уже не болит, но напоминает ей, что она еще жива. Роуса снова принимается за письмо, но не может написать ничего, кроме «милая мама». Что она еще ей расскажет? Что сюда явился Паудль, и при виде него кровь поет у нее в жилах, что прошлой ночью ей снилось, как она возвращается вместе с ним в Скаульхольд, что шорохи на чердаке стали уже привычным безумием, что она словно теряет саму себя, и с каждым вдохом в ее груди разрастается призрак Анны. Она идет к землянке, но та заперта, как и чердак. К двери приделан массивный замок, прочная железная пластина с каким-то хитроумным механизмом внутри. Такого она никогда прежде не видела, разве что в церкви Скаульхольта на сундуке, в котором хранятся реликвии. Тот замок Пайби покупал у датчанина. Она оглядывается через плечо, вытаскивает из кармана камень с гальдраставом и со всей силы ударяет им по замку. Но он висит, как висел, прочный, неподатливый. Она бредет вниз по холму, вглядывается в мокрую даль. Среди усеянной островами обломками скал водной глади покачивается крохотная лодочка. Паудль, его улыбка, его тепло. Но уже через 2 дня он отправится домой. Отяжелевшее металлическое небо грозится снегопадом. Роуса смотрит на серые тучи и мысленно умоляет их занести холмы, чтобы Паудль не смог уехать. Но тучи, холодные и набрякшие от снега, по-прежнему висят где-то вдали. У берега резвятся косяки трески и сельди, и мужчины 2 дня подряд выходят в море на лодке Юна. Пьетер работает одной рукой. Они возвращаются затемно, продрогшие, пропахшие солью и рыбой, но с торжествующим видом. Они втаскивают сети в кладовку и вытряхивают посверкивающие рыбьи тельца, рассыпая их по полу, как монеты из сундука. Росе так и не удалось поговорить с Паудлем наедине. Стоит ей приблизиться, как Йоун или Пьетер немедля зовут его к себе. Паудль виновато улыбается и спешит выполнять очередное поручение. Йоун должно быть доволен своим новым помощником. 2 дня проходят, но пока что он позволяет Паудлю остаться. Руса не отваживается спросить, что он задумал, и как долго Паудль сможет еще пробыть в Стикисхоульмюре. В дом Йоун его не зовет, и Роуса все чаще спускается к морю и высматривает рыбаков на далеком горизонте. На 6-й день, проводив взглядом отчалившую лодку, Роуса замечает, что по песку к ней медленно идет Катрин. Она останавливается в 10 шагах. «Берегись, Йоун будет за тобой следить. Людям любопытно, что за гость к вам пожаловал». Роуса переводит глаза на сидящего в лодке Паудля. Он улыбается ей в ответ. Йоун сводит брови, и Роусе хочется, чтобы Паудль отвернулся. «Его зовут Паудлем», — тихо отвечает она. «Он сын двоюродного брата моей матери». Йоун разрешил ему остаться здесь помощником. «Чудные дела», — бормочет Катрин. «Йоун очень переменился. Сельчане будут подозревать, что тут замешаны злые чары». «Йоун в такое ни за что не поверит. А я скажу, будет тебе, я пошутила». Катрин складывает руки на груди и окидывает Русу оценивающим взглядом. «Однако мужчины ревнивы, а твое лицо читается, как открытая книга. Смотри, чтобы Йоун тебя такой не увидал». Руса краснеет и отворачивается к морю. Лодка уже превратилась в далекую точку. Над рыбаками в исступлении кружат и перекликаются птицы, рассчитывая украсть их добычу. Катрин с тревогой щурится. «Ты такая бледная, выглядишь измученной. Уставшие люди часто ошибаются». Роуса хочет обо всем рассказать Паудлю, но вспоминает, что Катрин советовала ей быть осторожной, потому что чувства ее явственно отражаются на лице. И она избегает встречаться глазами с Паудлем, а когда он заговаривает с ней, отвечает односложно. Сперва он хмурится в недоумении, потом начинает злиться. На 7-й вечер Йоун приводит Паудля в кухню и велит Роусе накормить их всех. Паудль на себя не похож. Он смеется вместе с Йоуном и Пьетером и держится так же бесцеремонно, как и они. Поймав ее взгляд, Йоун улыбается. «Славный парень. Напоминает мне меня самого 10 лет тому назад. Он далеко пойдет». Стало быть, именно поэтому Йоун позволяет ему остаться? Берет его в ученики? Ближе к ночи мужчины уходят спать в хлев, а Роуз остается сидеть в кухне, бездумно разглядывая стол. Вдруг в дверном проеме вырастает чей-то силуэт. Роуз вздрагивает, но сразу же видит, что это Паудль. «Мне вернуться в Скаульхольд». Он входит и останавливается напротив печи. «Тебе неприятно мое присутствие. Я вовсе не хочу тебя огорчать. Я уезжаю». И он собирается уходить. «Постой!» Она вскакивает и, не успев сообразить, что делает, хватает его за руку. Он оборачивается, и лицо его внезапно оказывается совсем близко. «Прошу тебя, останься!» — шепчет она. «Тогда перестань так сурово на меня смотреть!» Она вздыхает. «Я боюсь, как бы у Йоуна не возникло подозрений». Его лицо смягчается. «Каких подозрений?» Он придвигается на шаг ближе. «Мы ведь ничего не сделали». Она кивает. Она не решается заглянуть ему в лицо, в глаза. Ей вспоминаются предостережения Катрин. Но тут ладонь Паудля скользит по ее руке, по плечу, ложится на затылок, и она невольно льнет к нему. Его лицо так близко, что она чувствует тепло его дыхания. Снаружи раздается внезапный стук, и Роуса отшатывается от Паудля так поспешно, будто уронила на ноги горячую сковороду. Глаза Паудля наполняются тревогой. Он хочет было что-то сказать, но Роуза прижимает палец к губам и хватает полотенце. В этот миг появляется Йоун. «А, Паудль», — говорит он, переводя взгляд с Паудля на Роузу и обратно. «Иди-ка займись овцами, у Пьетера болит рука». «Иду», — говорит Паудль. Йоун выжидающе глядит на него, но Паудль не двигается с места, и тогда он говорит сердито. «Ну, ступай!» Паудль растворяется в темноте за порогом, оставляя Роузу наедине с мужем. Йоун приближается к ней, и она замирает. Он так высок и силен, что ей на ум невольно приходят легенды о белых медведях. «Ты женщина разумная, верно? И хорошая жена». «Я надеюсь». «Хорошие жены знают, когда им надлежит молчать». Она кивает. В горле у нее пересохло. Он берет ее за руку и один за другим целует кончики пальцев. «Мне повезло найти женщину, которой я могу всецело довериться». Она ничего не отвечает. Руки его грубы. Они все в мозолях от рыболовных снастей и от косы, в мозолях от ножа. Он подходит еще ближе, притягивает ее к себе и заключает в объятия, которые должны были показаться ей нежными, но выходит наоборот. Ее руки неловко прижаты к бокам. Сердце Роузы неровно колотится в груди. «Погляди на меня», — шепчет он. Она поднимает глаза. «О чем вы говорили с Паудлем?» Мысли ее бешено мечутся в голове. «Мы только вспоминали детство», — она сглатывает. «Мы ходили от одного дома к другому и просили дать нам скир». «Ты голодала?» — она кивает. «Нынче голод тебе не грозит. Со мной у тебя есть все, что нужно, не так ли?» Он целует ее в лоб. Она стоит недвижно и ждет, пока он отпустит ее. Наконец Йоун уходит, и она остается одна в темном доме, вспоминает, как рука Паудля касалась ее затылка, и снова переживает этот миг, чтобы не слышать ни шуршания на чердаке, ни голосов в голове. Мужчины все больше времени посвящают подготовке к суровой зиме, и Роуза теперь видит Паудля мельком. Все трое спят в хлеву с овцами, коровами и лошадьми. Перед наступлением зимы скот нужно заново приучить к тому, что до весны им придется жить взаперти. Йоун и Паудль поочередно разнимают разбушевавшихся баранов, которые сцепились рогами. Наконец, на восьмой день, Йоун говорит, что Паудль может остаться на зиму. Сердце Роуза заходится. Она улыбается Паудлю и вдруг замечает, что Йоун смотрит на нее. Она тут же опускает глаза и продолжает собирать клочки шерсти. Вечером, когда темнота уже окутала дом, и Роуза сидит в Бадстово одна, ожидая, пока ее потянет в сон, вдруг раздается скрежет металла по дереву. Она вскакивает с гулко бьющимся сердцем и только тогда понимает, что звук доносится снаружи. Роуза накидывает на плечи платок и выскальзывает за дверь, прогоняя мысли о духах, поднимающихся из морских глубин. Споткнувшись в темноте, она подворачивает ногу и вскрикивает. Боль взаправдышняя. Все остальное просто выдумки. Снова этот скребущий звук, и возле окна скрючился какой-то силуэт. «Кто здесь?» — слабо лепечет она. Призрак оборачивается и выпрямляется. Он слишком высок и широкоплеч, чтобы быть женщиной. Он возвышается над Роузой, и она уже открывает рот, чтобы закричать. «Роуза! Это Паудль!» Она подавляет всхлип и начинает оседать. Он бросается навстречу, подхватывает ее, не давая упасть, и прижимает к груди. «Извини, я вовсе не хотел тебя напугать», — он говорит невнятно, потому что уткнулся лицом в ее волосы, и она чувствует, как он целует ее в лоб. «Я...» — она не в силах говорить. Пальцы его так бережно касаются ее лица, будто он держит что-то необычайно хрупкое. Она отталкивает его. «Где Йоун?» «В хлеву, Пьетер с ним». «Ступай к ним, это очень опасно». опасно говорить с тобой, утешать тебя. И он не стал бы этому противиться. Он ведь не чудовище. Он берет ее руку в свои ладони. Роуза закрывает глаза. Она не может признаться, что дрожит от ужаса под взглядом собственного мужа. Паудль спросит, чем Йоун так напугал ее, и ей придется ответить, что он не сделал ровным счетом ничего, но что время от времени, встречаясь с ним глазами, она словно заглядывает в глубины реки Хвитау, которая некогда топила всех без разбору, не жалея ни женщин, ни детей, а потом, нисколько не терзаясь угрызениями совести, несла дальше свои бурные воды. Вместо этого Роуза говорит: «Поселению уже расползлись слухи. Йоун дрожит своим добрым именем, а я не хочу, чтобы он отослал тебя в Скаульхольд». Паудль со вздохом выпускает ее руку. «Тогда нужно придумать, как нам встречаться днем у всех на виду». Она кивает, прекрасно осознавая, что соглашается, пусть даже и на краткий миг, вступить в бушующие воды. Паудль наклоняется и целует ее в щеку. Она вскрикивает, но не успевает сказать ни слова, как он уже спускается по тропинке к хлеву. По его походке она догадывается, что он смеется. Он всегда любил играть с огнем. Через 2 недели после появления Паудля Йоун знакомит его с сельчанами. Он берет слово, когда заканчивается проповедь, и все собравшиеся на обнаженном хребте холма, неподалеку от его дома, вытягивают шеи, силясь разглядеть чужака. «Это мой новый помощник», — объявляет он, — «кровный родич моей жены». Паудль широко улыбается, и Йоун похлопывает его по спине. Пьетер с угрюмым видом стоит поодаль. Йоун возвышается над сельчанами и окидывает их взглядом. «Не забывайте, что Библия велит нам быть покорными. Мы должны повиноваться воле Божией и слушаться тех, кто имеет власть над нами. Праздность — грех, похоть — грех, пустые сплетни — грех. Господь заповедовал нам идти и впредь не грешить, ибо те, кто грешен, будут вечно гореть в гиене огненной». В толпе слышны вздохи и шуршание, будто птицы взъерошивают перья, чтобы не замерзнуть в стужу. Когда все начинают расходиться, Катрин приближается к Роусе и шепчет: «Это было предостережение». «Мне?» «Всем нам. Мы должны слушаться его и держаться в отдалении». Вдруг Роуса замечает краем глаза что-то черное, парусящее на ветру. Подняв голову, она видит Эйдля, похожего на мрачного ворона. Он сидит на уступе поодаль, не сводя с нее блестящих глаз, а рядом маячит Олаф, его приспешник. Олаф так же широк в плечах, как и высок ростом. Его багровое лицо — точь-в-точь кровяная колбаса, а руки, напоминающие бараньи окорока, сложены на огромной груди. Олаф склоняется к уху Эйдля и что-то ему нашептывает. Эйдль кивает, оба они по-прежнему смотрят на Роусу. В те дни, когда Йоун со своими помощниками не выходит в море, они с Пьетером занимаются обучением Паудля. Дело у них полным-полно. Распахивать поля, бесконечно возиться с овцами. Молодых ягнят нужно отлучить от матери, а взрослых самок обработать специальным раствором и остричь им шерсть вокруг хвостов, чтобы подготовить их к брачному периоду. Йоун и Пьетер только раз показывают Паудлю, что от него требуется, и уходят. Роуза подозревает, что его испытывают, но это позволяет ей оставаться с ним наедине, не таясь, как они и хотели. Это позволяет ей жадно впиваться глазами в его лицо и хоть ненадолго, но воображать себе ту жизнь, которую она могла бы прожить с ним. С овцами у Паудля не заладилось. Они сопротивляются, и он едва успевает состричь клочок шерсти толщиной в палец, как овца выворачивается у него из рук. «Да что ж такое!» — не выдерживает он, когда рвется его вторая и последняя рубаха. Роуза сидит неподалеку и ставит заплатку на дыру, проделанную в шерстяной материи бараньим рогом. «Я могу помочь!» «Нет, ты сама посуди! Наверняка есть кто-нибудь другой, кому и он может это поручить. Существуют же умельцы, которые в два счета остригут овцу целиком. Он хватает было овцу, но она уворачивается и снова сбивает его с ног. Роуса туже затягивает нить. «И он не любит чужаков», — Паудлю смехается. «Ни один исландец чужаков не любит. Но я что-то не видал в здешних краях ни английских купцов, торгующих из-под полы, ни потерпевших кораблекрушение баскских китобоев, которых можно зарезать». «Как ты можешь над этим шутить?» Роуса вспоминает, как в одном селении на берег выбрались китобои из затонувшего корабля, и местный Боунди распорядился каждому из них перерезать глотку или вспороть живот, а окровавленные тела отвести подальше от берега и утопить. Волны долго потом выносили трупы на западное побережье. «И он вовсе не злодей, как тот Боунди?» «Конечно же нет», — Паудли неуверенно улыбается. «Я ведь потому и пошутил. И он хороший человек, спору нет. Ни один Боунди не станет доверять чужеземцам». Роуса поджимает губы и оглядывается через плечо, на мгновение оторвавшись от шитья. Йон и Пьетер вдалеке у подножия холма и не слышат их. «Йон почти никому не доверяет!» Паудль поднимается и отряхивается. «Почему же тогда он взял в жены тебя, Роуса из Каульхольта? И первая его жена, кажется, родом не из этих мест. Из-под Тингвидлира. Да я для него, считай, чужак. Однако он позволил мне остаться. У Пьетера болит рука, а ты усердно трудишься и...» Игла вонзается в палец, и Роуса морщится. Похоже, Йон как раз-таки благоволит к чужакам и доверяет им больше, чем своим соседям. «Неужто никто из селения сюда не приходит?» — спрашивает Паудль. Йон сам навещает их каждую неделю, молится с ними и помогает советам. Но он не любит, чтобы люди приходили к нему. Роуса кладет кровоточащий палец в рот. «Почему?» В ней поднимается волна досады. Будто бы он не знает, как опасно задавать вопросы. «У них вообще-то есть еще и Престер. Йон их Боунди, а не нянька». Паудли улыбается. «Тебя не удивляется, что Боунди выбрали человека, который держится особняком?» Роуса откладывает шитье и смотрит в распахнутую дверь хлева, за которой виднеется прямоугольник моря. Оно сулит иные далекие миры, но для нее оно все равно, что плоская картина на стене. Паудль толкает ее башмак носком ноги. «А Йон-то простачок, доверился самому изобретательному воришке яиц во всем Скаульхольте. Ну же, Роуса, я думал, это тебя развеселит». «Я пытаюсь починить твою рубаху и не шить рукава вместе». Улыбка его меркнет, и он переводит взгляд на ее покрывшиеся красными пятнами ладони, на распухшие костяшки. Она едва сдерживается, чтобы не спрятать руки под себя. Он наклоняется к ней. «Ты много работаешь», — не отрываясь от шитья, она отвечает отрывисто. «Дело не в проворот», — он кивает. «А друзья здесь у тебя есть?» «Есть одна женщина, Катрин. Она добра ко мне, но я все время занята». Он смотрит на нее с теплотой. «Тебе всегда нравилось прятаться за книгами. А теперь ты хоть думаешь о них и о своих сочинениях?» Она слабо улыбается. «На чтение больше нет времени, Паудль». Роуса вспоминает торопливые каракули, которые взяла с собой из Каульхольта. Тех, кто слагал стихи, обвиняли в колдовстве и сжигали на костре, и она представляет, в какую ярость пришел бы Йон, случись ему наткнуться на исписанные листки. Как-то раз она уже занесла их над Хлоудер и собиралась бросить в огонь, но решимости не хватило. Кончилось тем, что она спрятала их в щели в полу, туда же, где лежали начатые и брошенные письма. «Ты скучаешь по книгам?» — спрашивает Паудль. Она стискивает зубы. Она скучает по всей своей прежней жизни, по чтению, по сочинительству, по долгим дням свободы. «Я скучаю по маме». Снова ее охватывает желание вернуться домой или хотя бы написать матери. Но в письме придется врать напропалую, иначе охваченная праведным гневом Сигридюр которую не остановит ни морозы, ни трудный путь через горы, рискуя жизнью, пешком отправится в Стикисхольмюр. «Сигридюр полегчало, когда я видел ее в последний раз», — говорит Палдель. «Отвар из мха очень ей помог. Нынче у нее каждый день есть мясо и теплая одежда». Роуса напоминает себе об этом всякий раз, как ей захочется сбежать из этого дома и укрыться среди холмов. Паудль усаживается подле нее на груди вязанок сена. От него пахнет овцами и потом. «Говорят, первая жена Йоуна умерла от одиночества». Роуса теребит в пальцах выбившуюся нитку и заправляет ее обратно. Она не в силах посмотреть Паудлю в глаза. «От одиночества не умирают, Паудль». Он молча глядит на нее, спустя три вдоха поднимается на ноги и снова идет ловить овцу. Роуса нащупывает в кармане стеклянную женщину и проводит пальцем по изящным плавным контурам. После полудня время замедляет свой бег, и Роуса забывает обо всем на свете, кроме хлева, скотины и Паудля. Всякий раз, выпуская очередную остриженную овцу, он с улыбкой оборачивается к Роусе, и она улыбается в ответ. Они словно никогда не покидали Скаульхольта. Временами Роуса ловит брыкающиеся копыта или гладит овечий бок. Работа идет слаженно и размеренно. Теплое жирное руно собирается в складки под острым лезвием, овцу держат с обеих сторон, она отчаянно пытается вырваться, и, наконец, ее отпускают. Роуса любуется Паудлем до рези в глазах, смеется над его шутками и льнет к нему, когда он кладет свою ладонь ей на руку. В дверном проеме вырастает темная тень, заслоняя собой прямоугольник света, и только тут Роуса замечает, что на них, скрестив руки на груди, внимательно смотрит Йоун. Она не знает, как долго он наблюдал за ними, но сердце у нее падает, и она отшатывается от Паудля. «Овцы почти все острижены», — говорит она. Йоун нарочито медленно заходит в хлев и останавливается прямо перед ней. «Нечего тебе здесь делать, Роуса. Скот может тебя покалечить». Роуса бросает отчаянный взгляд на Паудля, который собирается что-то сказать, однако, встретившись с ней глазами, он кивает и закрывает рот. Роуса выдыхает. Йоун оглядывает овец и одобрительно похлопывает Паудля по спине. «Хорошо сработано. Твоя помощь очень пригодится нам зимой». Роуса отворачивается, все еще дрожа, и подбирает свое шитье. Закрыв глаза, она по-прежнему чувствует тепло рук Паудля, сжимающих ее собственные руки, их почти соприкасающиеся плечи, отголоски его смеха. Она снова и снова прокручивает в голове эти воспоминания, будто перебирая нанизанные на хрупкую нить изысканные жемчужины. Наутро, впервые за много недель, Роуса чувствует, что может вдохнуть свободно. Паудль остается на зиму. Словно слабый огонек вспыхивает посреди мглы. С этими мыслями она отскребает стол, и тут в кухню неожиданно входит Йоун и усаживается на скамью. Он должен работать в поле, но вместо этого наблюдает за ней, постукивая по губе кончиком указательного пальца. Под его пристальным взглядом у нее пунцовеют щеки. Она робко улыбается ему, но его глаза остаются суровыми. Наконец он говорит: «Знаешь ли ты 10 заповедей наизусть, Роуса?» «Как и все добрые христиане?» Не отрываясь от работы, отвечает она. «И выполняешь ли ты эти заповеди?» По ее спине ползет капелька пота. «Я надеюсь?» Он подается к ней. «Прочти-ка мне заповеди, Роуса». Она отбрасывает волосы со лба. «Почитай Господа, помни день субботний, почитай отца твоего и мать твою. Не богохульствуй, не желай чужого, не кради, не убивай, не прелюбодействуй». Она косится на него, но он невозмутим. Дальше. Она напрягает память. Не лжесвидетельствуй. Именно. Он поднимается и неторопливо подходит к ней. Не обманывай меня, Роуза. Спрашиваю тебя еще раз. Соблюдаешь ли ты заповеди? Я... У нее пересыхает во рту. Он огромен. От него исходит тепло, и она ловит себя на том, что отступает все дальше и дальше, пока не упирается в стену. У обмана множество личин, Роуза. Утаивает свои мысли. Обман. И не только мысли. Она растерянно смотрит на него. Вчера он наверняка видел, как близко друг к дружке стояли они с Паудлем. Или, быть может, он знает о ее разговорах с Катрин и о том, что она нарушила его запрет и ходила в селение. Однажды крестьянин из Скаульхольта заподозрил, что жена его не слушается, и избил ее до смерти. Никто за нее не вступился, хотя многие слышали крики. «Я ничего не скрываю!» Она не может выдержать его взгляда. Он медленно кивает и наклоняется к самому ее уху. «Ты напишешь письмо своей маме. Расскажешь ей, что тебе здесь хорошо живется, а я его отправлю». Сердце у нее уходит в пятки. Он поднимает брови, и она покорно шепчет. «Спасибо». Он улыбается, похлопывает ее по руке и уходит. Она провожает взглядом его поднимающийся на холм силуэт, и руки ее дрожат. Как только он скрывается из виду, она бросается в Батстова и залезает в свой тайник под кроватью. Писем нет. Все они исчезли. Ее сочинения тоже исчезли. Сочинения, которые могли быть доказательствами ворожбы. Сочинения, за которые ее могут отправить на костер. А потом ее смятение перерастает в подлинный ужас. Ножа тоже нет.